Илья уперся взглядом в вывеску любовной битвы совершенно случайно. 2 часа они с Тимофеем провели в мэрии, где Тимофей познакомил его с чиновником, от которого зависело, дадут ли ему выкупить в собственность несколько десятков рекламных счетов или нет. Увидав любовную битву, Илья толкнул локтем Тимофея, и тот даже присвистнул от восхищения. «Зайдем?» — одновременно спросили они друг друга, и после незначительных препирательств со старичком-охранником в какой-то несуразной униформе быстро взлетели на 2-й этаж. Мариана стояла у окна и по своему обыкновению смотрела на купола Спаса на Песках. Сегодня с самого утра на нее нежданно-негаданно нахлынули воспоминания, и она вспоминала, как лишилась своей театральной работы, в 2 счета и к тому же очень просто. Работала она 2-м режиссером у одного напыщенного гусика, мнящего, как водится, себя гением и первооткрывателем. Последним он и в самом деле был. Первооткрывателем молоденьких актрис, терявших завитые головенки при соприкосновении с большим искусством на кожаном итальянском диване, образовавшимся на средства от сдачи в наем малой сцены и нескольких костюмерных ночному клубу с сомнительной репутацией. Кроме того, искренне верил, что на страже его удачи вечно дежурит Наполеон, купленный в Париже за 25 франков бюстик величиной с пачку махорки маршанской табачной фабрики. Как-то она слышала, как он пищал в трубку одной из своих: «Радость моя, я потерял своего Наполеосика, просто из рук все валится. Рыбка моя, пойди во дворец инвалидов, там должны быть. Нет, непременно белого. Нет, в треуголке. Без треуголки не бери». «Бедняга Буонапарте», — подумала тогда Мариана. «Стоило 20 лет не вылезать из седла, часами просиживать на барабане, чтобы кончить талисманом у этакого безобразия с изнеженными пальцами портье». Его голос до сих пор звучал у нее в ушах, как будто это было вчера. «Так, радость моя, ты лилипутов мне достала? Это, по-твоему, лилипуты? Кто же я тогда-то? Нет разницы? Ты уж запомни, будь добра, голова-то чай не опухнет. Карлики — это карлики, а лилипуты — это лилипуты, так мир устроен». Лилипуты, карлики, гномы, лесовики, пигмеи, нибелунги, гвельфы, гибеллины, Соломея под лестницей, пьяные святители, задолжавший повсюду тигеллин, возьми да скажи, может, вам сразу эльфов, эти хоть экологически чистые. Понимаю, не смешно, да ведь и мне не до смеха. А он посмотрел эдак на ее грудь и говорит: «Пиши по-собственному, ты у меня уже в печенках сидишь». Вышла на Тверской и долго брела бульварами, глядя, как дождь летел в фонарях. А мимо рядами шагали творцы Галатеи, синие бороды в поисках идеала. В этом месте воспоминания ее оборвались, потому что в дверь постучали. Марианна оглянулась на дверь и отошла от окна. «Вы что, любите одну женщину или друг друга?» Увидев друзей, воскликнула Мариана. «Друг друга мы любим», — подтвердил Тимофей, бесцеремонно занимая вертящееся кресло напротив хозяйского места Марианы. «Теряешь ты остроумие на этой работе». Марианна смущенно пожала плечами. Только что Марианна 2 часа занималась с пожилым господином, любителем лошадей, который запутался между женой и молоденькой любовницей. Дабы обрести душевное равновесие, он совершил паломничество в предгорье Гималаев, но и там, в дальнем ашраме, проклятые вопросы новой русской жизни не получили окончательного разрешения. «И знаете, — спросил пожилой господин, — что я понял, когда вернулся? По ком я по-настоящему соскучился?» Не дав Мариане никак отреагировать на свой вопрос, имеющий быть риторическим, пожилой господин торжественно сказал: «По лошадям!» И своим победоносным взглядом поддерживал изумление, проступившее на лице Марианы, с горделивым сознанием того, что только что устремил психоанализ к неведомым ему вершинам познания. Марианна не была вхожа в мир животных. Когда-то давно у нее была собачка, карликовый тибетский терьер, и этим, пожалуй, ограничивалось знакомство ее с меньшими братьями человечества. Но коль скоро пожилой господин сам разрешил свои сомнения, ей ничего не оставалось, как утвердить его приговор многозначительным молчанием, долженствующим изображать отнюдь не праздные раздумья. «Теперь объясняй разницу между бонусом и скидкой», — шутливо предложил Тимофей, припомнив их крымскую болтовню. «Это значит, тебе чай, а ему кофе», — нашлась Марианна. Тимофей прошелся по комнате, оглядывая пустые стены. «Можно?» — спросил он, указав на барабан. Марианна кивнула. «А я опять в Тибет собираюсь», — похвасталась она. «Ну, поздравляем», — сказал Илья. «А кто звал на горных лыжах кататься? Твоя подруга уже все решила, так что и ты решай, а то пора гостиницу выкупать». «Это в апреле», — сказала Марианна. «А вы же в марте поедете?» «В конце марта», — уточнил Илья. «На Домбай». «На Домбай?» Не то разочарованно, не то удивленно переспросила Марианна. «А почему на Домбай?» «Так нам захотелось», — сказал Илья. «Тварь я дрожащая или право имею?» Марианна пожала плечами и посмотрела на Тимофея. «А ты что такой кислый?» «Видишь ли», — ответил за него Илья. «Вступил на свою голову в любовную битву и терпит поражение на всех фронтах». И не успел сказать это, как в голове его ударили серебряные молоточки. «Кем? Кому?» Тимофей безучастно следил за вращением барабана. В Веронике Тимофей встретил достойного соперника. Если она чувствовала себя с ним так неуверенно, как до этого не чувствовала себя ни с кем, что, конечно же, не приходило ему в голову, то и он чувствовал себя не более уверенно. Первое время после разрыва с ней все шло так, как обычно бывало у него после всех предыдущих разрывов. Он немного скучал, немного грустил, немного пил, много общался с друзьями и искал новые развлечения. Но эта разлука давила его душу такой тоской, что он чувствовал себя совершенно беспомощным, подавленным и жалким. Он все время вспоминал слова Марианны, сказанные в Крыму. «Как вы думаете, от любви умирают? Еще как!» И еще он думал с унынием, что еще немного, и он превратится в одну из тех крыс, о которых рассказывал Аркадий на даче у Николая. Он не был уверен, было ли то, от чего он умирал любовью, но он умирал. Если раньше алкоголь надежно защищал его от ненужных переживаний, то теперь от него становилось только хуже. «Ты не сможешь без меня», — сказала она ему, прощаясь, как он думал навсегда. «Я буду в глазах у тебя стоять». И она стояла у него в глазах. Каким образом удавалось ему исполнять свою работу, он и сам не знал, ибо чувствовал себя неспособным ни к какой работе. Никогда он не верил ни в какие привороты, но теперь его мысль все чаще блуждала в этих жутковатых понятиях, которые дотоле не играли в его жизни никакой роли. Это была какая-то физическая зависимость сродни наркотической, когда невозможность получить желаемое приводит к распаду. Двигаться ему не хотелось. Напялив на голову противогаз, он валялся на диване без дела, без участия в своих собственных делах, словно рассчитывал, что та чудодейственная сила, которую когда-то в детстве он за ним замечал или приписал ему, проявит себя и избавит его от этого наваждения. Презирая себя уже больше из чувства самосохранения, он все-таки набирал ее номер, и она всегда отвечала ему, будто зная, наверное, что он позвонит. Она была внутренне благодарна ему за то, что он первый делал эти шаги, и отзывалась с облегчением. Мысль о том, что за то время, пока они не виделись, она могла принадлежать еще кому-то, была и невыносима, и одновременно распаляла его до безумия. Она испытывала примерно то же самое, только, будучи женщиной, ревность свою скрывала глубже. Никакие прелюдии были им уже ни к чему, и они принадлежали друг другу бездумно, как звери, и со всем бесстыдством, на которое способен только человек. «Крыса», — думал он с тоской, когда все заканчивалось, — «я противная, серая, слабовольная крыса». Во время близости они словно бы давали выход своей ненависти, и ее выражение в эти минуты происходило безнаказанно, потому что в эти минуты она ничего не значила. «Я теряю себя», — думала она с тревогой. «Теряю, теряю себя». Власть над ним давалась ей нелегко, и все же она властвовала. Это не было больше ни смешно, ни забавно. Это было серьезно и страшно. Не раз ему казалось, что все их беспричинные ссоры — всего лишь продолжение игры, преследующие одну затаенную цель — сообщить ей новый накал, и если это было так, думал он, то тогда это было еще отвратительнее и страшней. Уже оба не отказались бы положить конец этой игре, но выхода из нее пока не существовало.